главный врач Жизнелюб Иванович Рассохин оперировал его 4,5 часа. Вынимал осколки, рваные раны чистил и зашивал, сухожилия соединял на ступне. Он сделал все, что мог в условиях районной больницы, которая заметно преобразилась, когда Рассохин стал главным врачом. Только один операционный блок чего стоил. Капитальный ремонт в этом блоке не делали, наверное, лет 15. Жизнелюб Иванович настоял на капитальном ремонте, выбил деньги из областного бюджета. И после этого операционный блок преобразился. Тут появилась новая мебель, энергосберегающие лампы, белоснежная плитка на стенах. А главное, чем гордился Рассохин, в случае какой-нибудь аварии в районе, эта операционная будет со светом еще почти 10 часов, потому что поставили автономный источник электроэнергии. Хотя, наверное, это и не самое главное. Медицинское оборудование оставляло желать лучшего. Все упиралось в деньги, черт бы их побрал. И приходилось только мечтать о том, когда же наконец-то в районную больницу поступит современный микроинструментарий, который имеется на вооружении специалистов Москвы, не говоря уже о заграничных клиниках. Раньше заграничные хирурги видели сосуды, увеличенные в 3-4 раза, а теперь у них на службе интрамикроскоп, позволяющий делать увеличение аж в 30 раз. Это ли не мечта? Через сутки, когда Стародубцев пришел в себя, главный врач рассказал ему эту историю с микроскопами. «Вот если был бы тут приличный инструментарий, мы бы вас так заштопали, хоть завтра выписывай». «Ничего, и так сойдет, спасибо, Жизнелюб Иванович», – поблагодарил старый солдат. «От угораздило меня так угораздило». «Пустовойтов говорил, что вы на мину наступили, это правда?» «Нет, на коровью лепеху». Степан Солдатеевич усмехнулся. «Сколько лет она курва там пролежала и ничего, как, скажи, специально меня караулила». «Судьба», – Жизнелюб Иванович развел руками. «Судьба, мать ее», – вздохнул Стародубцев. «Это хорошо, что я, старый конь, подорвался. А если бы кто молодой, представляешь, все хозяйство взлетело бы на воздух. Так что нету худа без бобра». «Без добра, вы хотели сказать?» «Без бобра». «Ну что ж, пусть будет так». Рассохин подумал, что старый солдат заговаривается. «Это хорошо, что вас еще увидели ребята на машине, привезли». «Хорошо, сынок, хорошо. Мне просто очень даже повезло. Не дай бог везение такое». «Сынок, да ты не понял. Дело в том, что при минном взрыве наступившая нога обычно отрывается нах... до колена, короче сказать. Ты представляешь? А что происходит с другой ногой? Это уже зависит от того, как ты шел или бежал. Можно и второй ноги лишиться. А кроме этого, ударная волна вышибает сознание и вгоняет в задницу все остатки твоих башмаков. А у меня, ну, ты же видел, Жизнелюб Иванович, слава богу, обошлось. А знаешь почему? Я наступил не на мину саму, а на камень, который под землей лежал на этой мине. Так что меня зацепило только осколками камня. Повезло, да еще как. Ну, не знаю, не знаю. Врач был не согласен с таким везением. Хорошо, что Семен Пустовойнов тогда оказался поблизости. А иначе вы просто могли бы скончаться от болевого шока, от потери крови. А зачем вы пошли на поля? Что искали? Счастье. Стародубцев хмыкнул. Я там каждое лето ходил, и ничего, а тут Ох-ох-ох. Он затих, закрыл глаза. Голова еще от слабости кружилась. Ну, отдыхайте. Главный врач собрался уходить. Как ваше сердце? В порядке? Мое дело правое, сказал Степан Солдатеевич то, что было понятно только ему, да Рассохину. Старого солдата главный врач давно уже запомнил по той причине, что у него, у Стародубцева, была транспозиция внутренних органов. Ситус инверсус, так называемое зеркальное, то есть обратное расположение внутренних органов. Короче говоря, сердце было с правой стороны, желудок тоже справа, печень слева. Такие уникальные экземпляры попадаются один на сотни тысяч. Рассохин о подобной транспозиции только в медицинских учебниках читал в институте. А тут в реальной жизни встретил человека. Стародубцев пришел тогда на ВТЭК, врачебно-трудовую экспертную комиссию. «Мое дело правое», – не без гордости сказал он, когда речь зашла о сердце с правой стороны. «Знаешь, сынок, что в Библии написано? Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». «Это где же написано?» «В Экклезиасте». «Не читал, не знаю», – признался Рассохин. «Скажите, а у вас аппендицита не было?» «Бог миловал, только грыжу на фронте заработал от пушки». «Как это от пушки?» «Заразился грыжей от нее», – горько пошутил старый солдат. «В ней, в родимице, столько было пудов, что не дай бог. А почему ты, сынок, про аппендицит меня спросил?» Рассохин стал просвещать. «Зеркальное расположение ваших органов может привести к замешательству, так как большинство признаков и симптомов будут находиться в неправильной стороне». «Мудрено как-то, Жизнелюб Иванович, ты мне, сынок, попроще как-нибудь растолкуй. Ну, например, если у вас разовьется аппендицит, то вы будете жаловаться на боль в левой стороне нижней части брюшной полости, так как именно в этом месте у вас находится аппендикс, а вообще-то он справа». «Да хрен бы с ним, с аппендиксом!» – отмахнулся Степан Солдатеевич и потыкал пальцем в грудь. «Ты лучше скажи, сынок, что там насчет осколка?» «Что, беспокоит? Трудно жить с войною в сердце». Рассохин посмотрел на рентгеновский снимок. «Этот осколок лучше не вытаскивать, Степан Солдатеевич. Так надежней, а то мало ли. Начнем вынимать, и хана. Были такие случаи». «Ну что ж, пускай живет», – неохотно согласился фронтовик. «Я уже с этим осколком вроде бы как подружился. А на самолетах считай, что не летаю». Рассохин удивился. «А самолеты при чем?» «Так там же спецконтроль». «А-а-а», догадался доктор. «Значит, звените?» «Ну да, как музыкальная шкатулка. Однажды к боевому товарищу летал, да к меня до трусов разголили». Такие разговоры затевались в кабинете главного врача, когда Стародубцев приходил на ВТЭК, врачебно-трудовую экспертную комиссию, которая была раз в год. Степан Солдатеевич недолюбливал эти комиссии, которые, по его мнению, существовали больше для проформы. Человек без ноги, например, без руки, ходит на ВТЭК каждый год, а они с умным видом каждый год устанавливают наличие причины и степень инвалидности, постоянную или длительную потерю трудоспособности. Умники сидят и устанавливают, как будто нога или рука, оставшиеся на фронте, фантастическим образом могут вдруг отрасти за этот год покуда инвалид не приходил на ВТЭК. Ну что смеяться-то? Зачем фронтовика гонять по кабинетам, терапевт, хирург, невропатолог? Он уже набегался, этот фронтовик. Дайте ему отдохнуть. Нет, каждый год одно и то же. Одно да потому. Ну сколько можно? После операции, оказавшись прикованным к больничной койке, Стародубцев думал с горькой усмешкой. Вот уж поистине нет худа без бобра. В этот год я отвертелся от комиссии. Да так удачно отвертелся, прости господи. Чуть помидоры не оставил на полях.